А где он сейчас? Он уехал. Куда? На дачу. Зачем? Ну, а они там всей семьей собираются. А, понятно, понятно. Традиции, семейные обязательства. Он человек слова. Раз обещал приехать, должен приехать во что бы то ни стало, что бы ни случилось, долг превыше всего. Он вернется. Ты так думаешь? Подождем. Но он, конечно, не приедет. Он обязательно приедет. Я знаю, что он приедет. Сейчас откроем ворота. Ничего, мне уже лучше. Харидаханум, трактор ЧТЗ в вашем распоряжении. Можете использовать сколько хотите и для чего хотите. И скалу вам уберет. И камень перебросит. Эльдар, приветствую. Я говорю, разве подходящее занятие для интеллигентного человека камни таскать? Это, говорит Таточка, в эпоху, так сказать, научно-технической революции. Этот бездельник опять здесь, вместо того, чтобы народное добро караулить. Ох, смотри, дождешься ты у меня. Выселил за тунеядство. Кто не работает, тот не ест. Хаэтаханум, с чего начнем? Спасибо, Гулам. Но мы, пожалуй, не сможем воспользоваться вашей помощью. Ну какое может быть спасибо, когда я еще ничего не сделал? Ну о чем вы говорите? Спасибо. Не за что. Давай! Давай! Закройте ворота, Гулам. Закройте ворота. И никаких давай. Не понимаю. Не понимаю, а что случилось? Почему вы против? Что в этом плохого, если я вам помогу? Что в этом обидного? Вы мне, я вам. Как все, так и мы. Спасибо. Но вы как-нибудь сами. Не обижайтесь. Да нет, я не обижаюсь. Я просто не понимаю. Да ты никогда этого не поймешь. Так. Ну что ж, как хотите, конечно. Как хотите. Каждый, как говорится, сам кузнец своего счастья. Я хотел, чтобы вам было лучше. Так. Куда прешь? Давай назад, назад давай, давай назад! Молодцы, соседи! Мне бы ваш характер, я бы горы перевернул. А знаете, я с этим Гуламом однажды очень сильно подрался. Я ему говорю: здравствуй, Гулам. А он мне раз пощечину. Я ничего понять не могу. Или я говорю: за что, Гулам? А мне раз вторую пощечину. Я ничего не понимаю. Он говорит: давно хотел тебя встретить без свидетелей. И в третий раз ударил кулаком. Вот тут я разозлился и окончательно решил его вздуть, но прибежал Дадаш и ни разу не дал мне его ударить. Ну ничего, ничего. Я ему потом 2 кило сахарного песка в бензобак новой «Волги» подсыпал. А это еще зачем? Я свободный человек. Меня обижать нельзя. Ну ладно, я пойду службу нести. Да сиди уж. А я круг сделаю и вернусь. У тебя что-то случилось? Случилось. Мне сказали, что ты с девушкой встречаешься. Да. Это та, с которой я тебя видела тогда? Угу. Это серьезно? Видишь ли, мама, все, что делают члены нашей семьи, это всегда серьезно. Независимо от результата. А ты знаешь, она мне понравилась. В ней чистота чувствуется и красивая. А то у тебя девушки все какие-то заумные или засушенные были. Или наоборот, из вертихвосток современных, не поймешь, что с ними делается. А это как раз то, что нужно. Хоть сейчас женись. Знаешь, мам, ты всегда прекрасно разбиралась в людях. Вам будет прекрасно здесь. И тебе, и ей, и вашему ребенку. И братья будут с тобой рядом. Как я мечтаю об этом. Как я мечтаю увидеть всех вас здесь вместе. Мама, все будет хорошо, я тебе обещаю. Мы приедем с братьями, построим дом, и все будет так, как ты хочешь. Спасибо, сынок. Я так надеялась. Я очень ждала вас. Я так вас ждала. Мама, все будет хорошо. Мы же договорились. Мы приедем с братьями, построим дом. И каждое лето будем жить здесь все вместе. Надо убрать эту скалу. Как, сейчас? Да, сейчас. А как же ты один уберешь? А не такая она и большая. Конечно, хорошо бы взорвать ее. Но где возьмешь взрывчатку? Я думаю, что 10 взрыв-пакетов будет достаточно. А ничего, обойдемся. Как ты считаешь, мам? Я тоже думала про взрывчатку. Обойдемся. Вот сейчас я ее подкопаю. И вот тогда все будет в порядке. Где у нас была лопатка? Там у забора. Стой! Если всем сразу навалиться, можно не подкапывать. Да погоди, тебе же нельзя, ну куда ты? Да я себя прекрасно чувствую. Как ты считаешь, пап? Ну, можно попробовать. Но пускай тоже поможет. В таком деле даже маленький толчок может решить успех. Мама! С каким я человеком познакомилась? Аспирант, высокого роста, манеры. Он тебе обязательно понравится, мама. Это тебе цветы. Папа, он тебе тоже обязательно понравится, обязательно. Мама, Эльдар говорит, что он женатый, а он уже давно развелся. Поди сюда. Встань вот здесь. Зачем? Так надо. Когда Эльдар скажет 3, мы все навалимся на эту скалу.